Глава 7. Тяжело дыша, рухнули на лавку, стоящую у двери. Надо же, что делает страх с человеком. Мы не бежали, а шли сюда обычным шагом. Но сейчас казалось, будто пробежали марафон. Дыхание сбивалось от тревоги. Перед глазами плыли темные круги. Я огляделась. Это была небольшая кухня с покосившимися окнами и дверями. Глиняная и деревянная посуда громоздилась на колченогом грубом столе. «Зачем ты приволокла их сюда, Адемина?» Из соседней комнаты к нам вышел мужчина средних лет, с изрядной сединой в волосах и чисто выбритый. Лицо строгое, глаза серые и пронзительные. «Отец, их хотели сжечь!» — заступилась за нас девушка. «Вот и сожгли бы!» — проворчал мужчина, глядя на нас, насупив кустистые брови. «А то вечно приключения себе ищешь. Не приведи духи огня!» Еще и тебя сожгут, если узнают, что ты ведьма». «Ты ведьма?» — ахнула я, шарахнувшись от девушки. «И что?» — невозмутимо спросила та, округлив глаза. «Ты-то тоже ведьма?» «Я? Ты что, совсем?» Я запнулась, проглотив слово «сдурела». «Как можно обо мне такое подумать? Я обычная студентка». «Обычная кто?» Теперь уже Адемина шарахнулась от меня. «Тьфу ты!» В сердцах ругнулась я. «Студентка. Учусь разным наукам, чтобы потом найти хорошую работу». «Странное у тебя представление о получении хорошей работы и учении», заметил отец Адемины. «Учения приносят только горе. Одного на прошлой неделе распяли, когда он заявил, что дождь идет из-за каких-то процессов в природе. Как такое можно было выдумать? Ведь всем же ясно, что все происходящее — воля духов огня». «А, ну да, как же без духов? Если бы мужчина знал, что Земля круглая, то вовсе рехнулся бы». «В нашем мире принято обучаться у профессоров», — вставил Пашка. «У профессоров?» — переспросила Адемина. «Это такие маги?» «Блин, ну чего у нее все к магии привязано? Она сама в нее хоть верит? Или научилась целить людей, да решила, что стала ведьмой?» «Объяснять все сложно», — вмешался Ник и пришел к животрепещущему. «Ты бы помогла нам выбраться из города». «И куда вы собрались?» Не поняла Адемина и даже не попыталась скрыть удивление. «Я-то вижу, что вы только сегодня попали в наш мир и понятия не имеете, как и где можно жить. Короче, вам без меня не выжить». «Надо же, какой приговор! Прямо-таки помрем. Впрочем, не исключено. Костры все еще сложены на площади и ждут нас». «Адемина, если стража прознает, что здесь чужаки живут, то сожгут и нас», — проворчал отец. И я чуть ли не физически ощутила его неприязнь. «Пусть бы пылали на костре. Тебе какое дело?» Девушка сверкнула глазами и резко встала. Выпрямилась, как струна, и вместо ответа отцу взяла меня за руку и потянула за собой. «Тебе нужно переодеться. В мужчину рядиться деве негоже». «Я и не рядилась. Принято у нас носить джинсы». Впрочем, возражать ей не стала. Переодеться действительно не мешает. Адемина завела меня в небольшую приземистую коморку с одинокой кроватью и стопкой одежды на табурете. Ворохнула одежду и вынула серое длинное холщовое платье. Протянула его мне и вышла. Сложно было сменить свою удобную одежду на такой экстравагантный наряд, но выбора не было. Я скинула джинсы, футболку и кроссовки. Натянула через голову грубое платье. Оно чуть ли не царапало кожу. Боюсь, к такой одежде сложно будет привыкнуть. Платье скрыло меня с ногами. Рукава расклешенные, длинные. Местные модницы придумали шнуровку спереди, чтобы подчеркнуть изгибы фигуры и при этом справляться с одеждой самостоятельно. Я с трудом разобралась с мудреной шнуровкой. В углу обнаружила потертые туфли. Примерила. Размерчик мой. Обулась и вышла в кухню.